позвонили в первое коллекторское бюро. Уведомляем вас о записи телефонных переговоров. Разговор записывается. Специалист отдела взыскания, слушаю вас. Алло. Да, слушаю вас. Привет. Да, что вы хотели? Узнал? Алло. Чего не узнал? Забыл меня уже? Нет, не совсем. Нет, не узнал. Что забыл? Совсем связь плохая. Вы там... Вы будто бы откуда-то... Специалист ебаный. Может, еще раз отлижешь, блядь? Тебе же понравилось, блядь. Нет, ну ты шлифанул, блядь. Давай сейчас подъеду, еще раз шлифанешь, пидорас ебаный, блядь. Вы там свои фантазии рассказываете. Что, даже никто не подходит к вам? Даже не интересно никому. Рассказывайте мне свои фантазии. Даже никому не привлекательно, что ли, вы? Вас как зовут-то? Алло. Чего не узнал? Да-да. Тут обычно мужчин больше обиженных звонит. Как вас зовут-то? Не узнал, как зовут-то? А я постоянно о тебе думаю. Понятно. А зовут-то как? Че, забыл, как мой пизду лизал? Пилоточник хуев, блядь, пиздолист ебаный. Может, еще раз отлижешь, блядь? Тебе же понравилось, блядь. Это запись, что ли? Алло. Алло. Привет, сладкий. Узнал? Давайте повторяйте еще раз. Ты не узнал? Забыл меня уже. А я постоянно. Ну что вы замолчали? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.